в Рино представить доказательства связи этих организаций с бригадой дьявола. Согласно этим данным, план убийства Карстерса был задуман еще год тому назад, и каждый шаг этой операции был педантично расписан буквально поминутно. Имелось еще несколько запасных вариантов на случай, если появится какое препятствие. Ну, а если Филипп почему-либо не станет следовать подсказываемым ему путем, учитывалась возможность схватить его в любой момент и любым способом доставить в отель Вашингтон. Неудача операции исключалась. В файлах нашли и подробную разработку характера Филиппа Кертленда с описанием всех его возможных реакций на те или иные обстоятельства. Совместно с ФБР и с секретным отделом Министерства финансов работали и психиатры, постепенно воссоздавая механизм воздействия десятого крестового на Хезер, чтобы сделать из нее преступницу. Чрезмерно чувствительная, с расшатанной психикой после многолетней отшельничьей жизни в монастыре сестер Милосердия, Хезер легко подвергалась внушению. Неоднократно учиняя над Хезер телесное и духовное надругательство, ей внушали, что она орудие Бога, и раз Слово Божье выше всех законов, моральные угрызения в расчет принимать не следует. Вслед за этим был проведен особый тренаж. Ее заставляли реагировать на ключевые слова, на сигналы, такие как долгий телефонный звонок, раздавшийся в поместье «Лисья тропа». Все это уже оказалось легче, поскольку падало в подготовленную податливую почву. По мнению специалистов, десятый крестовый выбрал именно Хезер, а не какого-либо иного члена своей организации для подобной подготовки по двум причинам. Им потребовалась ее связь с Филиппом Кертлендом, и еще они оставляли за собой главный козырь — заявление, что дочь самого генерала Фокскрофта — террористка, член нашумевшей бригады дьявола. В отличие от случаев, описанных в романах «Семь дней в мае» и «Кандидат от Маньчжурии», заговорщики не имели целью арестовать правительство Соединенных Штатов. Тодд, Сноу, Кроун и Келлер прекрасно осознавали, что тоталитарная власть сможет удержаться только будучи избрана населением страны, но не путем государственного переворота. Цель убийства Карстерса — заложить основу для более прочного господства неоконсервативных сил, чтобы затем, вооружившись растущим авторитетом десятого крестового, который преобразуется в добровольные отряды охраны порядка, постепенно взять в свои руки всю власть в стране. Проекты, обнаруженные в компьютерной программе «Иерихон», провозглашали полную христианизацию Америки в 3 года. Неудивительно, что, лишившись руководства, а также сложной системы централизованного управления, десятый крестовый вынужден был прекратить свое существование. Создаваясь на сходных с нацизмом основах, десятый крестовый поход состоял из системы ячеек, практически не взаимодействовавших друг с другом. Будучи обезглавлены, мелкие ячейки попросту распались, потеряв ориентир, а также из чистого страха перед полицией. Корпорация «Невада», спецкурс самозащиты, была распущена. Сенатора Сноу, Кроуна, а также Тодда до решения суда отпустили под залог. Им инкриминировалось участие в заговоре, в похищениях людей с целью убийства, в шантаже. Фримен был убит в перестрелке при попытке пересечь канадскую границу. Билли Карстерс отсиживался в изоляции на вилле у приятеля на Багамских островах, ожидая заключения налоговой комиссии Министерства финансов, инспектирующей его доходы от предприятия «21 век связи и вклады». Сару Логан